«Вы хоть раз присутствовали на испытаниях, Нурислам?» – спросила Зинаида. «Как это происходит?» «Зинаида, нам это знать не обязательно», – нахмурился Никита. «Я позднее тебе расскажу, что такое мазохизм». «Ну отчего же, если женщина просит?» Нурислам уже не улыбался. «Опыты предпочитает составить на обезьянах, конкретнее на макаках. Удовольствие дорогое, но организм животного максимально приближен к нашему. Сомневаюсь, что у нас с обезьянами общие предки, но это так. Речь, насколько понимаю, идет о большом количестве испытуемых», – проворчал Платов. «Где в нашей стране можно взять столько обезьян? Кое-что закупается за границей, например в странах Африки, с которыми мы поддерживаем дружеские отношения. Но один экземпляр стоит $300, это накладно. Сейчас макак для опытов разводит сухумский питомник, оттуда и осуществляются поставки. Лабораторные корпуса под номерами 70, 71, приспособлены именно для подобных экспериментов. Клетки с животными выстроены в несколько рядов. Генератор распыляет боевое вещество в герметично запертом пространстве. Бывают испытания на пленэре, так сказать, в этих случаях используется взрыв, и вещество, не меняя своих свойств, оседает на земле и прочих поверхностях. Но от подобных испытаний сейчас отказались, ввиду крупного количества опасных бактериологических отходов. Животные подвергаются воздействию. Варьируется концентрация реагента, время заражения. Часть животных вакцинирована, часть нет. Затем помещение проветривается, клетки идут по конвейеру. Еще живых животных разгружают, к работе приступают специалисты, изучают состояние легких, носоглотки, измеряют температуру. Параллельно проводятся другие исследования, чтобы не транжирить рабочее время и дорогие материалы. За действиями гражданского персонала следят военные, имеющие особые полномочия. Место проведения экспериментов блокируется. Жуть какая, передернула плечами Зинаида. Все, Нурислам, хватит, а то меня сейчас стошнит. Надпись на воротах «Добро пожаловать» при въезде в Кантубек смотрелась издевательски. Все здания в поселке, за исключением редких деревянных, были одного цвета, песочного. Невзрачные прямоугольные постройки максимум в 3 этажа, скаты крыш обложены шифером. Если абстрагироваться, обычный поселок городского типа. Здания в центре стояли плотно, в несколько линий. Ершистые газоны, клумбы, простенькие детские площадки. Деревьев практически не было, преобладал кустарник. Жигули выехали на широкую улицу, некое подобие бульвара. Попадались люди в штатском, несколько военных. На футбольном поле за школой гоняли мяч подростки. Видимо, шел урок физкультуры. К киоску Союзпечати выстроилась небольшая очередь. Странно смотрелась молодая мама с коляской, в куртке, в короткой юбке из вздорной химии на голове. Проплыла надпись «Продукты», следом «Промтовары», «Химчистка с прачечной». Жить здесь, видимо, можно было, но не нужно. Чересчур депрессивно, неуютно. Песня под суровый гитарный бой въелась в мозг. Здесь птицы не поют, деревья не растут. Даже киноафиша у неприметного клуба не радовала глаз. Москва, Кассиопея, невероятные приключения итальянцев в России. Страна эти фильмы посмотрела еще год назад, сюда все приходило с опозданием. «Вот так и живем», – вздохнул Нурислам, вписываясь в очередной поворот. «Еще не завидно, товарищи, слева мой дом, если хотите, обратите внимание. Квартира на втором этаже, 32 квадратных метра, для двоих больше и не нужно. Гостиница стояла особняком, отделенная пустырями от соседних строений. 3 этажа, кое-где балконы. Гостиница «Спутник», – извещала надпись над крыльцом. Фасад украшала клумба с неприхотливыми огоньками. Внутри все было казенно, неуютно. Нурислам поулыбался администратору, перезрелой особе со странной прической, показал какие-то бумаги. Работница смерила постояльцев испытующим взглядом, выдала ключи. Проволочек со вселением не возникло. На 3-м этаже было пусто, пахло химией, табаком. «Не обращайте внимания», — бодро возвестил сопровождающий. «Клопов травили. Представляете, кто-то завез. Это ваши комнаты», — указал он на 2 двери в центре коридора. «Можете кинуть жребий, кому какая, но они ничем не отличаются. Комнаты прибраны, белье в шкафах, все работает, ну, во всяком случае, Зоя Ивановна так считает. Вселяйтесь, товарищи, а у меня дела, зайду позднее». «Как там Ленинград?» — громко спросил он. «Эх», — мечтательно проговорил Нурислам. «Увижу ли когда-нибудь колыбель нашей революции?» Он зашагал к лестнице. Из комнаты, что находилась через дверь, Выбрался мужчина средних лет в олимпийке и с сигаретой в зубах. Пробормотав «здрасте», закрыл дверь и поплелся к лестнице. Там на стене было выведено с помощью трафарета место для курения. Зинаида задумчиво уставилась на две двери и смотрелась при этом очень интересно. Женщина в задумчивости, особенно сотрудник Грозной спецслужбы, чем не тема для живописца. Она выбрала левую, покосилась через плечо и вошла в номер, сняв тем самым проблему Буриданова осла 1. Открылась дверь на противоположной стороне коридора, вышел дворский Борис Лаврентьевич, запер номер. Поигрывая ключом, Никита толкнул дверь своей комнаты, забросил сумку через порог. Ученый успел переодеться, выглядел по-походному, брезентовые штаны, легкая штормовка. Отдыхать от трудной дороги он, видимо, не собирался, прошел мимо, притормозил. «Доброе утро, товарищ!» Только прибыли, он пытался дружелюбно улыбнуться, но чувствовалось, что он чем-то обеспокоен. «Да», — кивнул Никита, — «мы с коллегой из Ленинграда, а вас я, кажется, видел в самолете. Вас сопровождала эффектная женщина. За вами, если не ошибаюсь, машину прислали. Из столицы, товарищ, из столицы», — подтвердил Дворский, — «и уже бежим работать. Удачи, товарищ, передавайте привет медному всаднику». «Непременно», — заулыбался Никита, — «а вы Москве привет передавайте. Чувствую, не скоро смогу туда приехать, так и буду кочевать по дальним окраинам». Он оставил дверь приоткрытой, услышал шаги по коридору, раздался стук в дверь, а затем недовольный голос Дворского. «Инга Валерьевна, я уже готов, а вы, не изволите ли поторопиться? У крыльца ждет машина, а ехать, между прочим, долго». Коллега из комнаты что-то ответила, Дворский рассердился. «Инга Валерьевна, что значит без нас не начнут? Да, я понимаю, вы женщина, и вам нужно время собраться. Неужели 15 минут было мало, не успели навестить парикмахера? Поспешите, я жду в машине». Шаги затихли. Через пару минут открылась дверь, процокали каблучки. Никита заперся, подошел к окну, стыдливо прикрытому худенькой шторой. Окна выходили на крыльцо. Машина действительно ждала, знакомый УАЗ-469. Водитель в полувоенном облачении спокойно курил. Служба шла своим чередом. Борис Лаврентьевич нервно поглядывал на часы, укоризненно покачал головой. Когда возникла Инга Валерьевна, ругаться не стал, открыл даме дверь. Как на такую можно ругаться? Инга Валерьевна была самой грацией, женщина-ученая и примерная мать семейства. Плечи расправлены, волосы аккуратно собраны, короткое пальто, сумочка из кожи крокодила, модная в этом сезоне, да и во всех других тоже, полусапожки на коротких изящных каблучках. Полутемные очки завершали образ загадочной дамы. Светило солнце, и они не казались нонсенсом. Водитель засмотрелся, забыл стряхнуть пепел с сигареты. Пепел рассыпался по штанине. Спохватившись, он начал отряхиваться, полез за баранку. УАЗик развернулся, покатился со двора. Завелись сиреневые «Жигули», стоящие за пустырем у края тротуара, медленно подались за УАЗом. В машине сидели несколько человек. Опустилось стекло, возникла широкая физиономия Нурислама Бейсимбаева. Зрение у парня было как у степного орла. Заметил столичного гостя в окне, приподнял ладошку в знак приветствия. Пусть следят, лишь бы не назойливо. В номере, в принципе, было уютно. Крашеные стены, пара кресел, кровать, коврик на полу, такой же на стене, черно-белый телевизор, сигнал на тумбочке, из тех, что заводится от шлепка ладонью. Ни Хилтон, ни Националь, но могло быть хуже. Из крана в ванной что-то текло, подозрительно желтоватое, но в принципе теплое. Балкон отсутствовал. Из окна открывался вид на пустырь, за ним жилые постройки, телевизионные антенны, белье, сохнущие на балконах. Слева почта, справа банно-прачечный комплекс, судя по обилию пристроек и трубе на крыше. Курить в открытое окно было неудобно. Никита пошатался по номеру, вышел в коридор. Рабочий день, стояла тишина. На лестничной площадке тоже имелось окно, выходило на обратную сторону. Подоконник венчала банка с окурками. Он раскрыл окно, высунулся. Дул холодный ветер, ворошил ветки кустарника. Жилая застройка на этом месте обрывалась, по левую руку размещалась военная часть. Забор со звездами, плац, две удлиненные казармы, трехэтажное здание штаба. Далее, отдельные строения, гауптвахта, пекарня, радиоцентр, унизанные антеннами, еще что-то. На плацу проходила строевую подготовку подразделения солдат. Видимо, новобранцы совершали нелепые движения, путали лево и право, задирали ноги, как цапли, покрикивали сержанты в ушитой повседневной форме, первое отличие старослужащего от салаги. Ушитая униформа смотрелась элегантнее, но уставом запрещалась. Проверяющие на построениях делали замечания, приказывали распороть. Солдаты распарывали, вечером снова ушивали, и так до самого дембеля. Дедовщина в подобных частях не свирепствовала, призывали народ приличный, обладателей дипломов, отчисленных из вузов, не имеющих проблем с законом. За малейшие нарушения отправляли на губу, за преступления – в дисбат. За бытом военнослужащих следили замполиты и бесчисленные проверяющие. Проблемы никому не требовались. Неуставщина, если и существовала, то на страх и риск, на бытовом уровне. Справа, где обрывалась граница поселка, находилось инфекционное отделение местного госпиталя. У крыльца стояли две буханки с крестами. Сновали люди в белых одеждах и масках, из чего Никита и сделал вывод о характере учреждения. Что-то подсказывало, что это здание никогда не пустовало. Никита вернулся в номер, заперся. Снова шатался из угла в угол, полежал на кровати. Что-то беспокоило, но что? Задремал, приснилась бешеная обезьяна с гранатой и со скаленной мордой, вскочил, стал растирать виски. Чай в термосе, налитый еще в Москве, безнадежно остыл, но бодрости прибавил. Снова вышел покурить, вернулся. Это бездействие просто бесило. Никита покинул номер, постучался в соседний. Зинаида открыла, закутанная в халат, с торчащими свежевымытыми волосами. Коллега времени не теряла, и бездействие ее не смущало. В руке Зинаида держала книжку, вместо закладки использовала палец. Эмиль Золя, один из многочисленных томов. Странный французский писатель, любитель натуралистических подробностей и жгучих интимных тем. Вамкова, Зинаида зевнула. Так, нахмурился Никита. Ой, простите, Никита Васильевич. Подчиненная смутилась и освободила проход. Гришна, воспользовалась свободной минуткой. Проходите, я сейчас оденусь и обрету боевой вид. Мы спешим на ратные подвиги, не спеши. Никита вошел в номер и осмотрелся. Он действительно не отличался от того, что за стенкой, разве что зеркальным исполнением. На кровати валялись предметы женского гардероба. Ну и что я здесь делаю? Раздраженно подумал Платов. Вы хотели что-то сказать, Никита Васильевич? Зинаида ушла в ванную, но тут же высунулась. «Я обязательно должен что-то говорить», – разозлился Никита. «Без слов не понимаешь, неопределенность беспокоит, Зинаида. Вручили нашего подопечного незнакомым людям и теперь не знаем, что с ним происходит. Еще и наш казахский друг куда-то пропал». «Да нет», – Зинаида задумалась. «Уверена, мы отдали фигуранта в хорошие руки, о нем позаботиться. Вечером Дворский с коллегой вернутся, закончив испытание, завтра до обеда еще немного поработают». И на крыло, в любимую столицу, да и мы вместе с ними, не то место, где должно что-то случиться. Темная сила, которую мы условно называем Старчоус, должна быть в курсе, что мы пасем Дворского. Поэтому с ним может случиться что угодно и где угодно. Теоретически, добавила Зинаида. Ладно, одевайся, поморщился Никита. Что ты тут ходишь разобранная, как домохозяйка? Действительно, хмыкнула Зинаида. Не повторится, товарищ майор, исправлюсь. Она забрала одежду и опять заперлась в ванной. Нервная система подвергалась испытаниям. В номер деликатно постучали. Дверь оказалась не запертой, приоткрылась. Возникла смущенная физиономия Нурислама. Разрешите? О, вот вы где, товарищ майор. А я стучу к вам, стучу. Открылась дверь в ванную комнату, высунулась Зинаида, в том же халате, только уже расчесанная. О, Аллах Всевидящий! Не удержался Нурислам и покраснел. «Виноват, товарищи, не вовремя зашел. Вы точно уверены, что вас нужно было поселить в разных номерах? Простите, не мое дело, позднее зайду». «Что хотел-то?» – вздохнул Никита. Проводили Дворского на испытательный полигон. Машины менялись, наблюдение он не засек. Сегодня на полигоне многолюдно, испытания идут полным ходом. Проезд закрыт, для проникновения на территорию нужны особые пропуска категории А. Мы не лезем в их дела, у каждого свой участок работы. Я к тому, что на полигоне ваш объект в безопасности. Раньше 6 вечера они не закончат. Обратно доставят в колонне, всех развезут по домам. Так что раньше 7 и не ждите. Я еще нужен, вот мои телефонные номера, если понадоблюсь. Он сунул Никите бумажку. Их 2, служебный и домашний. Нурислам испарился, не забыв в 8-й раз извиниться. Доказывать, что с Зинаидой ничего нет и быть не может, было бессмысленно. О нравах столичных жителей судачат на всех окраинах. Из ванной вышла готовая к работе Зинаида, полностью одетая, сосредоточенная, даже подкрасилась, губы, брови, щелкнула каблуками, мол, готова к труду и обороне. «Отбой, товарищ старший лейтенант», — вздохнул Никита. «До вечера можете быть свободны». «Серьезно?» — изумилась напарница. «Мне опять раздеваться, только не догола», — буркнул Платов, выходя в коридор. «Самое время познакомиться с этим городом-садом». Работники гостиницы смотрели с непониманием. Обычно в рабочее время постояльцы без дела не болтаются, все работают на благо государства. Гостиница не охранялась, в чем не было ничего странного. На первом этаже звучали встревоженные голоса, сновали люди из комнаты в комнату. Подъехала машина, и через минуту в фойе вошли люди в белых халатах и медицинских масках. Они несли раскладные носилки. Никита посторонился, пропуская бригаду. Вспомнился спектакль с трупом гражданина Лисовца. Медики миновали застекленные двери и ушли в коридор. Как-то напряглась сухая особа за стойкой администратора, тоже собралась бежать, но передумала. Никита вышел на крыльцо, закурил. Неподалеку стоял подержанный РАВ с красной полосой. Медики появились через несколько минут, вынесли носилки. Больной был жив, но как-то подрагивал, молитвенно таращился в небо. Носилки загрузили через заднюю дверь. «Что случилось?» – спросил Никита у врача. Медик, отдуваясь, опустил маску на небритый подбородок. «Кишечная инфекция, товарищ, не пейте сырую воду. Именно это и сделал этот неразумный приезжий из Сибири. А здесь не Сибирь, вода особая. Хотя бы кипятите перед употреблением, в каждом номере есть электрический кипятильник». Из салона доносились глухие стоны. Машина ушла, свернула за угол к инфекционному отделению. Майор угрюмо проводил ее взглядом. Почему кишечная инфекция? Ни ботулизм, ни бруцеллез? Самое простое объяснение, чтобы не нервировать проживающих в городе. Можно горы извести и стратить, исколоть людей шприцами, запереть их в карантины. Но что можно сделать с ветрами, которые дуют по острову куда хотят? Сигаретки не найдется, товарищ. Никита покосился через плечо. Из здания вышел лысеющий плотный мужчина и тоже провожал глазами скорую. Платов достал пачку, расстался с сигаретой. Пальцы гражданина слегка дрожали. Он прикурил от своих спичек, затянулся. «Благодарю вас». «Да уж, не повезло человеку. Как странно, утром виделись в столовой, он был в порядке. Потом на работу не пошел, жаловался на живот. Потом как начал орать и жаловаться на колики в желудке, весь этаж переполошил. Быстрее бы уж отсюда уехать». Мужчина передернул плечами. «Живешь и не знаешь, откуда прилетит, на кого Бог пошлет, как говорится. Я из Кривого Рога», — вспомнил собеседник, — «недельная командировка». «Но сегодня не работаете», — уточнил Никита. «Вчера закончили, слава всем богам», — усмехнулся мужчина. «Я по микробиологии, но это не важно. Сегодня обратного рейса нет, завтра тоже не будет». «Держитесь», — улыбнулся Никита. «Держусь», — вздохнул микробиолог. «Вы тоже не работаете?» «Только прилетел», — объяснил Никита. «И, похоже, напрасно, рабочие материалы не подготовили. Но это тоже не важно». Оба понятливо кивнули. Гражданин зашел в здание, Никита свернул за угол. Смуглые рабочие в робах долбили отбойником асфальт, рычал компрессор. Ситуация, как во всей стране: сначала упрятывают трубы в землю, асфальтируют, затем спохватываются и начинают разрывать обратно. Эффективная трата государственных средств. Рабочих было трое, трудились по очереди. Двое отдыхали, третий стучал с отбойником. «Друг, оставь покурить». Подлетел молодой чернявый парень в расстегнутой спецовке. Он дружелюбно улыбался, а в ответ тишина. Сговорились они все сегодня, оставлять было нечего, почти докурил. Никита достал пачку, расстался с очередной сигаретой. Молодой человек как-то замялся, смотрел вопросительно. «Ладно, черт с тобой, бери еще одну», — проворчал Платов. «Но только одну, а то на вас не напасешься». «Вот спасибочки», — обрадовался узбек и сунул за ухо вторую сигарету. «Да хранит тебя Аллах, товарищ, за твою доброту». «Пусть хранит, возражений нет», — пожал плечами Никита. «Вы, понятно, не из Москвы, парни?» Замолк компрессор, работяги прислушивались к диалогу. Назревал перекур, работники умственного труда точно перерабатывать не будут. «Да и ты не из Коканда, приятель», — подмигнул парень. Засмеялись его коллеги. Один был тоже молодой, другой постарше, с проблесками седины в густых волосах. На этом опасном для жизни участке суши трудился целый интернационал: русские, казахи, узбеки. Платили, видимо, больше, чем на материке. Расстались почти друзьями. Никита отправился дальше. В спину затарахтел отбойник. Видно, с перекуром решили обождать. В желудке урчало. Он обогнул жилой квартал, вышел к зданию столовой, вспомнил про Зинаиду, но решил не возвращаться. Девочка большая, сама найдет дорогу. Кормили в заведении сносно, цены не отпугивали. Но пока он ел, в голове непрерывно витал призрак незадачливого товарища с кишечной инфекцией. Это мешало процессу поедания котлеты и дальнейшему перевариванию. Покурив на лавочке, он направился к воинской части. Всем рулили на острове военные, и это следовало учитывать. Предъявленный документ вопросов на КПП не вызвал. На плацу опять маршировали солдаты, учились разворачиваться через правое плечо. В здании штаба царила нормальная рабочая атмосфера. Сновали озабоченные люди в форме. Часть была немаленькой. Обслуживанием полигона и его охраной занимались два батальона, практически полк. Дежурный капитан с красной повязкой на рукаве изучил чекистские корочки и отправил на второй этаж. Там же размещались радиоузел и пост номер один со знаменем. Часовой в нише, услышав шаги, подобрался, встал по стойке смирно. Увидев человека в штатском, расслабился, поскушнел, для чего старался. Комната особиста находилась в конце коридора. Майору Шашукову было лет 50, основательный, нахмуренный, временами позволяющий себе полениться, подобных людей Платов читал, как открытую книгу. «Да, нам звонили». Майор посмотрел в документ, сравнил фото с оригиналом, нет ли расхождений. «Что вы от нас хотите, майор? Мы получили приказ оказывать вам содействие, и, знаете, никто не возражает. Выделить вам роту солдат, привести в боевую готовность экипажи сторожевых катеров, перво-наперво перестать иронизировать. Товарищ майор, знаю, что все здесь страшно заняты и каждый на своем месте. Дополнительных сил, уверен, нет. Надеюсь, они и не потребуются. И все же прошу оказать содействие в случае чрезвычайной ситуации. Интересует лишь одна ночь, та, что скоро наступит. Окажем», — пожал плечами Шашуков. «Согласно инструкции постоянно несет службу дежурное подразделение. Это отделение солдат, сержант и офицер, вооружены стрелковым оружием. Патроны, боевые. У дежурного караула две машины, УАЗ-469. «Отлично», — кивнул Никита. «Как связаться с этим войском?» «Телефон дежурного по части». Майор черкнул несколько цифр на листочке. «Его предупредят. Либо потребуется личное присутствие, если ситуация все же не такая чрезвычайная. Других средств связи, увы, не держим. Пользоваться рациями на острове могут только уполномоченные лица. Еще есть вопросы, товарищ майор? Прошу простить, много дел. Понимаю. Проникновения посторонних на остров случались?» «Случались», — кивнул Шашуков. «Дважды ловили рыбаков на баркасах, лица узбекской и казахской национальностей. Раньше у юго-восточного берега острова было много рыбы, народ валил, как мухи на мед. Рыба, собственно, осталась, только зона теперь закрытая. Но не всем это объяснишь. Ночами заходит, ставит сети, тралы, увидит катера, удирают со всех ног. Если попадаются и нет злого умысла, составляем протоколы и сообщаем об этих людях местным властям. Те обязаны реагировать, за этим следят их органы, осуществляющие с нами контакт. Были еще проникновения. Жених за невестой пробрался на моторной лодке. Невеста давно вышла замуж, но это человека не образумило. Проник в запрещенную зону, устроил скандал. Сейчас, если не ошибаюсь, он отбывает наказание в Воркуте, о случившемся сильно жалеет. «Понятно», — кивнул Никита, — «то есть остров не на замке. Давайте откровенно, майор». Шашуков откинулся на спинку стула. «Главный охраняемый объект, полигонный, находящийся там лаборатории. Туда и мышь не проскочит. Да и кто в своем уме туда полезет без защитного костюма? Государственные секреты на земле не валяются, это не так работает. В Кантубек, в порт, кое-куда еще, в принципе, можно попасть, но объясните зачем?» В словах майора был смысл. «Шпионы работали не так, трудно представить, что злоумышленник проникнет на полигон, будет рыться в могильниках, собирая пробы, или полезет в лабораторию за секретной документацией. Шпионская деятельность осуществляется в крупных городах, где работают институты микробиологии, а при них – засекреченные производства. Никита Васильевич, вы меня бросили», – упрекнула Зинаида, когда он заглянул в номер девушки. «Мы с вами, конечно, не женаты, требовать не могу, но нельзя ли как-то ставить меня в курс дела?» Или мы уже не напарники? Кстати, в столовой неплохо кормит, а в нашей гостинице на первом этаже закрыли несколько номеров, постояльцев переселили, а двух человек увезли в госпиталь. Уже двух, насторожился Никита. Да, прибыли люди в защитной одежде и проводили загадочную санитарную обработку, после чего двери заперли, опломбировали и объявили, что все в порядке, проживать в гостинице безопасно, но в эти номера лучше временно не заходить, если не хочешь стать козленочком. Они это называют кишечной инфекцией, объяснил Никита. Печально, Зинаида, в засаду мы попали. Но ничего, под нами два этажа, все будет хорошо. Если сказали, что безопасно, значит, так и есть. Официальным заверениям надо верить. В следующий раз возьмем из дома противогазы. Сейчас ложись, поспи, я разбужу тебя через пару часов. Ночью придется бодрствовать, хотя ничего не случится. Завтра в самолете отоспимся. Тащиться в столовую уже не хотелось. Имелась пачка юбилейного печенья. Кипятильник устрашающего вида не помещался в стакане. Пришлось приспособить стеклянный кувшин. Нагревался целый литр. Выпил чаю, похрустел печеньем, вышел на лестницу покурить. В гостинице становилось шумно, возвращались люди с работы, уставшие, кто-то довольный, кто-то раздосадованный. Хлопали двери, выстроилась очередь в туалет в другом конце коридора. Страна энергично усиливала свой оборонный потенциал, и Никита чувствовал себя каким-то тунеядцем. В марте 72 года на суд мировой общественности был представлен договор о запрете бактериологического и токсичного оружия. Конвенцию подписали 22 страны, в том числе СССР, США и Великобритания. Запрещалось разрабатывать, производить и накапливать запасы биологического оружия. Конвенция должна была вступить в силу 25 марта 1975 года, ровно через полгода. Но Америка и Англия не собирались ничего менять. Запасы смертоносной заразы только росли. Советскому Союзу приходилось соответствовать, вопреки проискам, обвинениям в нарушении подписанных договоренностей. Порой создавалось впечатление, что производство этой гадости только увеличивается. Подошел уставший Борис Лаврентьевич Дворский, уже переоделся, отмылся, неудачно пытался подсушить голову, стал отыскивать сигареты в отвисших карманах олимпийки, достал измятую пачку, поковырял в ней, тяжело вздыхая, все содержимое превратилось в месиво, держите. Никита протянул свою пачку сигарет, вот спасибо, обрадовался Дворский и аккуратно, ногтями, вытащил сигарету, прикурил от своей зажигалки. Он прислонился к стене и жадно втянул дым. Никита украдкой за ним наблюдал. Лицо у человека осунулось, запали глаза. Появлялись морщины, едва ли объяснимые одним лишь возрастом. Трудный день, посочувствовал Платов. Да уж, поработали, выдохнул фигурант, сооружая бледное подобие улыбки. Хотелось бы сказать, что за время работы не пострадало ни одно животное, но это будет неправдой. Он раздавил окурок в банке. «Еще раз благодарю вас, товарищ», и отправился к себе в номер. Никита не стал провожать его глазами, некоторые люди обладают гиперчувствительностью. Глава 7. Ночь подкрадывалась. Поспать не удалось, дай бог с ним. Мерцал экран телевизора, шла очередная серия «Вечного зова». Следить за судьбой семьи Савельевых было интересно, если каждый день, а не раз в неделю. Закончилось кино, начались новости. В стране все было хорошо. Открылся Кемеровский государственный университет, о чем Совет министров СССР издал соответствующее постановление. Газету «Красная звезда» наградили орденом Октябрьской революции за большие заслуги в воспитании воинов. Принято постановление ЦК КПСС о разоблачении антисоветской кампании буржуазной пропаганды в связи с выходом книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В Обнинском НИИ запущен первый в мире микротрон непрерывного действия, знать бы еще, что это такое. Печальные новости населению не сообщали, это огорчало и отвлекало от строительства коммунизма. В январе под Мукачевым потерпел крушение гражданский Ан-24, погибли 24 человека. Падение вертолета Ми-8 в Нефтеюганске, 14 жертв. Катастрофа Ил-18 в Ташкенте. Затопление большого противолодочного корабля «Отважный» в бухте Севастополя. Крушение такого же Ил-18 под Ленинградом. Погибли больше 100 человек. Гибель теплохода «Тикси» вместе с экипажем в море дьявола. Телевизор заребил, зашипел, пришлось выключить. Наступила ночь, в здании уже полчаса стояла тишина. Организм возмущался, требовал сна. Непонятно, зачем эти бдения. Полежал на кровати, затем покурил, выпуская дым в открытую форточку. Тащиться на лестницу не хотелось. Дым тянулся обратно, расползался по потолку. Еще минут 40 долой. За стенкой скрипело, Зинаида переставляла мебель. Интересно, стала бы возражать, предложи он ей провести часы бдения вместе. Мысль была неприличная, майор устыдился. Дело не в том, что женщине с мужчиной нельзя проводить время. Еще как можно и даже нужно. А дело в том, что им и дальше вместе работать. Он пружинисто поднялся, сунул кипятильник в заполненный водой кувшин, воткнул вилку в розетку и направился к двери. Выйдет на лестницу и нормально покурит. Когда вернется, вода закипит. Он распахнул дверь. В коридоре не горел свет. Вроде мелькнул силуэт. За ним еще один. Притормозил у открывшейся двери. Никита машинально переступил порог. Удар в живот последовал неожиданно. Дыхание перехватило. Он полетел обратно в номер. Запнувшийся порожек, ударился позвоночником о пол. Вот так подловили. Попробовал встать, вроде удалось, позвоночник не пострадал. Но тот, кто его ударил, был уже в номере. Надвигалось что-то невнятное, черное, и опять не успел принять меры. Получил в челюсть, повалился хребтом на стол, ударился о столешницу, теперь уже загривком. Опрокинулся кувшин с торчащим из него кипятильником. Вода разбрызгалась, слава богу, что не успела нагреться. Кувшин, звеня, покатился по полу. Кипятильник тоже куда-то упал. Никита откатился, иначе получил бы со всего размаха ногой в лицо. Злоумышленник потерял равновесие, запрыгал на одной ноге. Майор схватил его голень, дернул. Противник не устоял, рухнул на майора сверху, отдавил ребро. Из глаз посыпались искры, и вдруг мгновенно в них стало темно. Никита задыхался. Незнакомец злобно дышал ему в лицо, сильные пальцы сдавливали горло. Правая рука оказалась под туловищем, он никак не мог ее вытащить. Майор бил левой, пока окончательно не помутнело в голове. Удары становились слабее, просто смех, а не удары. Он пытался схватить своего противника за волосы, но стрижка была короткой, ни за что ухватиться. Царапал висок, но неизвестный лишь мотал головой, отфыркивался. До полного фиаско оставались мгновения, мир уже мерк. Левая рука скользила по полу, нащупала ножку стула. Не то, не поднять. Уткнулась во что-то пластмассовое. Кипятильник, выпавший из кувшина. Хорошо, не за металл ухватился, ведь кипятильник по-прежнему был включен в розетку. Шнур довольно длинный. Что-то забрезжило в угасающем мозгу. Все эти инструкции по обращению с нагревательными элементами. Ни в коем случае не включать, если не опущен в воду. Противник завершал свою работу. Доступ кислорода в легкие прекратился. Он отстранился, осклабился. Заблестели зубы в полумраке. В этот момент Никита и сунул ему в глаз кипятильник. Это надо было видеть. Лучше при свете. Убийцу отбросило и перевернуло, словно пушечное ядро выбило из седла. Никита отшвырнул кипятильник, чтобы самому не обжечься и не получить удар током. Убийцу трясло, ногти скребли по полу. Несколько секунд, полная прострация. Нет, нельзя, потом полежим. На полу было мокро, видимо, вода из кувшина и усилила поражение током. Никита отполз, начал подниматься. Все плыло перед глазами, двоились предметы. Он схватился за край столешницы, повело к стене. Схватился за шнур, выдернул кипятильник из розетки. На сегодня хватит. Немного полегчало, хотя дышалось так, словно горло заткнули твердеющим гипсом. Ноги плохо слушались, но главное, что слушались. Гостиница не проснулась. Подпружиненная дверь закрылась за злодеем, когда он ворвался в номер. Где Зинаида? Почему не поднимает тревогу? Он сделал нетвердый шаг, шумно выдохнул, схватился за стену. Настенный светильник, переключатель на проводе. Вспыхнул бледный свет. Картина просто акварелью. Стол сдвинулся, вода на полу, перевернутый стул. Злоумышленник лежал на животе, вывернув голову, судорожно вздрагивал. Из горла выходила пена. Долбануло качественно, но не насмерть, а ведь знакомая личность. Смуглый субъект предположительно узбекской национальности, на которого он перевел целых две сигареты. Лучше бы себе оставил. Противник иногда удивлял, принимая неожиданный облик. Не шпионы, конечно, узбекский криминальный элемент, работающий тупо за деньги. Но не такие уж дурни, работали грамотно. Он брел к двери, пошатываясь. Некогда добивать этого чернявого упыря. Сколько времени прошло? Полминуты, не больше, или больше, часть жизни, отданная службе Отечеству, пронеслась перед глазами. Был еще кто-то, он точно помнил, силуэт проследовал дальше по коридору, а этот знакомец задержался. Знали, кто такой Платов? Несомненно, тот же шел к Дворскому. Он вывалился в темный коридор, откуда взялись силы. Бросился вправо, через две двери номер ученого. Влетел внутрь. Кажется, повезло, пока он разбирался с первым, второй вскрывал дверь отмычкой, чтобы не шуметь. И, похоже, только сейчас проник в помещение. Силуэт колебался перед глазами. Услышав шум за спиной, преступник резко обернулся, в руке что-то мелькнуло. Пистолет с навернутым глушителем. Вот те раз у первого пистолета не было. Минуточку, но их же должно быть трое. Выстраивать догадки не было времени. В ногах объявилась упругость. Он метнулся в сторону, и пуля благополучно вылетела в коридор. Набросился на противника, отведя руку с пистолетом, одновременно ударил в живот. Оппонент взвизгнул, куда-то выскользнул. Вторая пуля пробила потолок, и пистолет покатился по полу. Завизжала женщина, вот так номер, айда Борис Лаврентьевич. Вспыхнул ночник, обрисовались две персоны под одним одеялом. Дворский испуганно хлопал глазами, тряслась растрепанная Инга Валерьевна. Эх, граждане, значит, не все так просто в их исключительно рабочих отношениях. Что происходит? «Вы кто такие?» – прохрипел Дворский и стал давиться кашлем. Натягивала одеяло на горло его партнерша, и все же качества ее неувидаемых форм Никита мимолетно оценил. Он бы с удовольствием пообщался с этими людьми, но неприятель приходил в себя, скорчился под батареей, тяжело дышал, держась за живот. Парень лет 30, с заостренными чертами лица, один из тех, что кромсал отбойником асфальт. Проблема в трубах, видимо, была реальной, но состав бригады заменили, и местным товарищам придется разбираться, как такое вышло. Головы полетят, здесь не какой-нибудь провинциальный краеведческий музей. Будто выстрелила сжатая пружина, узбек бросился к лежащему на полу пистолету с навернутым глушителем. Никита среагировал, пяткой ударил в висок, и преступник опрокинулся на спину. Майор нагнулся, схватил пистолет. «Это вы», — хрипел из кровати прозревший Дворский. «Я вас видел. Черт возьми, я должен был догадаться. Борис Лаврентьевич, давайте немного помолчим», — начал Никита. И опять этот дьявол проявил прыть, изогнулся, подскочил, приземлившись на обе ноги, бросился с намерением протаранить. Оба повалились, глушитель пистолета оказался зажатым между двумя животами. Злоумышленник схватил Никиту за ворот куртки, стал наматывать его на кулак, злобно дыша. Что опять? На этот раз обе руки оказались свободны. Левой пятерней он отдавливал от себя чужака, развернулся глушитель, уткнулся в живот. Пошел он к шайтану. Выстрел глухо хлопнул, вздрогнул узбек, как-то сразу ослаб. Никита стряхнул его с себя, чтобы не забрызгал кровью, начал подниматься. Ноги расползались. Светильник продолжал работать. Борис Лаврентьевич предпринимал попытки выбраться из кровати, зачем-то тянул на себя одеяло. Инга Валерьевна не отпускала, тянула на себя. Все это могло быть так смешно. Преступник вздрагивал, истекал кровью. Он хватал ртом воздух, вращались глаза. «Не жилец», — правильно подметил Платов. В стенку возмущенно стучали. «Вы в своем уме? Прекращайте шуметь!» «Эх, граждане, знали бы они!» Дворский потрясенно уставился на умирающего, передумал покидать кровать. Охнув, повалилась на подушку Инга Валерьевна. «А ведь вскроется адюльтер», — мелькнула мысль. «Теперь точно вскроется, будет расследование». А оба такие примерные, насквозь добропорядочные. В коридоре раздался топот, высветилась фигура в проеме. Никита резко повернулся, вскинул пистолет. Третий злоумышленник, тоже знакомый, в годах, быстро оценил ситуацию, пригнулся. Пуля просвистела над седыми волосами, он глухо ругнулся, помчался обратно. Пистолет не вытаскивал, не было времени. Никита выпрыгнул в коридор, вскинул оружие. Половины обоймы уже нет. Хватит убивать, нужно и живым кого-то брать. Оставалось лишь додумывать, что происходит в коридоре. Седоволосый улепетывал, схватил по пути кого-то за шиворот, швырнул перед собой. Очевидно, очнулся незадачливый убивец, доковылял до порога. Никита бросился за ними. Эти двое внезапно попадали, по инерции покатились дальше, к лестничной площадке. Словно кто-то высунулся из двери и сделал подножку. Да не кто-то. Зинаида выскользнула наружу, худо-бедно разобравшись в ситуации. Он чуть не сбил ее, ударился о стену, ноги перепутались. Несколько секунд оказались потеряны. «Зинаида, это ты тут хулиганишь?» «Никита Васильевич, прости». Она обняла его за поясницу, помогла подняться. «Что происходит? Кто эти люди?» «А ты догадайся, Зинаида, ведь это так просто. Оставайся здесь, звони всем, вызывай подкрепление. Он прыжками помчался дальше, так бездарно потратил время. Двое уже катились по лестнице, один толкал другого. Никита мог бы их догнать, но пришлось спасаться от выстрела. Тот, что бежал последним, дважды применил оружие. Его пистолет был без глушителя. Выстрел разорвали тишину гостиницы, эхом отдавались от стен. Поспали граждане. Никита влетел обратно в коридор, прижался к косяку. Взволнованная Зинаида бросилась к нему. «Ты в порядке? Не лезь под пули», — приказал он. «Без тебя есть кому лезть». «Хорошо, не буду», — ответила Зинаида. Он высунулся. Этих двоих уже след простыл. Он колобком катился вниз, едва успевая хвататься за перила. Где-то скрипели двери, взволнованно переговаривались люди. Хлопнула дверь внизу, да с такой силой, что задребезжали стекла в окнах. Он летел через ступени, вынесся в фойе. Преступники скатывались со ступеней крыльца, ругались по-узбекски. В вестибюле горел тусклый свет. Сегодня опять дежурила пожилая худосочная особа. Перепуганная, она пряталась за стойкой, растерянно моргала. «Комитет государственной безопасности», — проорал Никита, подлетая к стойке. Сунул руку в карман, выбросил на стойку две бумажки. «Срочно звоните по всем номерам. Майор Платов из гостиницы преследует преступников. Запомните, да немедленно, уважаемые, в противном случае будете привлечены к ответственности за содействие преступникам». Здесь он, возможно, перегнул, но угрызение совести оставил на потом. Бросился к двери, не оборачиваясь, отчаянно надеясь, что его слова дошли до адресата. Выбегать на улицу было рискованно, но не сидеть же в фойе всю ночь. Он решился, ногой откинул дверь и выбежал наружу. Двое убегали через пустырь, одного мотало из стороны в сторону, другой ругался, подталкивал его. «Стоять!» — гаркнул Никита. Район окружен, но этим парням было глубоко плевать на его выкрики. Замыкающий обернулся, начал стрелять. Никита, пригнувшись, бросился куда-то в бок, повалился в стелющийся кустарник. Пули выли над головой. Этот черт расстрелял всю обойму, и что-то подсказывало, что она не последняя. Не вставая, Никита открутил глушитель, бросил к стене, не пропадет. Без этой штуки лучше кучность и дальность. Когда он выбрался из цепляющихся за одежду ветвей, этих упырей уже корова языком слезала. За пустырем выделялись какие-то машины. В отельных окнах горели лампочки, но толку от них, ночь стояла безлунная, плотные облака затянули небо. Никита бежал, петляя, как заяц. «Совсем один, где все?» «Никита, ты в порядке?» Выскочила на крыльцо Зинаида. «Марш отсюда!» Ахнул он. «Не выходить, кому сказано». Он зигзагами перемахнул пустырь. Узкий проезд вдоль жилой трехэтажки, несколько единиц автотранспорта, оставленных на ночь. Завелся двигатель, ударил свет фар в глаза. Ослепленный, он все же подался в сторону. Прогремели два выстрела. Падая, майор ударился коленом о бордюр. Машина промчалась мимо, кажется, «Москвич». Судя по вертикальным задним фарам, 408 и краткая, любимая машина советских гангстеров. Ушли, суки. Но куда они денутся с этого острова? Прихрамывая, Никита выбежал обратно в проезд, выпустил вдогонку две пули. Разбилось заднее стекло, но «Москвич» уверенно продолжал движение. За пустырем свернул, исчез между строениями. «Дьявол!» Он бросился следом, завертелся. Что-то кричало с крыльца Зинаида, но он только отмахивался. Сам виноват, что взял с собой бабу. Но кто же рассчитывал на боевые действия? Военный патруль объявился так кстати. Взревела сирена, озарилось пространство на углу здания. Спохватившись, Никита сунул пистолет во внутренний карман пиджака. Люди простые, увидят оружие, могут отреагировать неадекватно. Из-за угла вылетел УАЗик, обтянутый брезентом, резко затормозил. Выскочили двое военнослужащих с автоматами Калашникова. Руки вверх. Молодой голос звенел от волнения. Кто стрелял? Не шевелиться. В поднятой руке Никита держал раскрытое удостоверение, прокричал. КГБ, майор Платов. Двое преступников уходят в неизвестном направлении. Военные колебались, дрожали автоматы в их руках. Начальник патруля в звании лейтенанта оказался сообразительнее. Помимо водителя, в машине находились трое, нашлось местечко. «Садитесь, товарищ майор», — зачастил молоденький лейтенант. «Рыжков, а ну сплющись, куда поехала машина?» «Туда, 100%, что они едут в бухту удобную или в ее окрестности. На север не поедут, там их рано или поздно поймают. Минуту назад нам сообщили, в гостинице что-то случилось, Вроде проникли чужаки, происходит что-то непонятное, и тревогу поднял сотрудник КГБ. Потом стреляли, мы сами слышали. Поменьше слов, лейтенант, бросил Никита, гнездясь на заднем сиденье. Бойцам пришлось потесниться. Все, что могу сказать. На гостиницу напали трое среднеазиатской национальности. Один мертв, остались двое. У них как минимум один пистолет Макарова. Может, есть еще что-то, не знаю. Сами разбирайтесь, как они проникли на остров и кто помог. Их план провалился, сейчас им нужно вырваться отсюда. Водитель резко газовал, резко тормозил. Руки оторвать за такую манеру езды. УАЗ кружил вокруг зданий, выехал из поселка. Южная гавань была неподалеку, но темнота царила, хоть глаз выколи. Пищала рация. Лейтенант взволнованным голосом отправлял в эфир полученные от Платова исходные данные. За окном мелькали неказистые складские постройки, выплывали резервуары. Голос в эфире скороговоркой сообщил. Неизвестную машину, предположительно «Москвич-408», засек патруль недалеко от механических мастерских. Быстро ехала, да еще и виляла. Номер не рассмотрели. До этого было сообщение. Из гаража в районе аэропорта пропал аналогичный «Москвич». Владелец, некий уроженец Узбекской ССР, работающий диспетчером, считал, что машину взяла жена и несколько часов не поднимал тревоги. Останавливать автомобиль не стали, появляться в этом районе не запрещено. Буквально сразу прилетело сообщение с другого поста. Какой-то «Москвич» стоит в соседнем квадрате, у материальных складов, внутри, кажется, тело. Неразбериха нарастала, обычное явление, когда у семи нянек дитя без глаза. У складов уже теснились машины, горели фары. Военные, особый отдел, охрана порта. Что-то недовольно выговаривал майор Шашуков. «А, вы здесь?» – поморщился он, обнаружив в свете фар знакомую фигуру. «Ну, конечно, как и следовало ожидать. Работали бы лучше», – огрызнулся Никита, – «и не пришлось бы ожидать. По вашей епархии, майор, чужаки гуляют, как по Бродвею. Что тут у вас?» Он подошел к распахнутой задней двери. Фонарь не требовался, светили со всех сторон. Ком подкрался к горлу. Этому парню сегодня крупно не повезло. Сначала током долбануло, а в завершение – пули. Те два выстрела, произведенных вдогонку москвичу, были не напрасны. Во всяком случае, один. Пуля попала в затылок, отбросила на сиденье, и тому, что выжил, даже не пришлось добивать товарища. Салон был залит кровью, таращились мертвые глаза. «Ну и кто это такой?» – раздраженно вопросил Шашуков. «Что прикажете мне со всем этим делать? Реабилитироваться?» – майор, – отрезал Никита. «Остался один преступник, азиат, невысокий, средних лет, волосы седые. Он вооружен. Хочет добраться до южного берега Аральского моря, сбежать в Каракалпакию. Какая ширина пролива? Несколько километров? У них припрятана моторная лодка, нужно ее искать. Действуйте, майор, людей у вас хватает. Передайте на катера. Никого не пропускать. Преступника брать живым». Шашукова корежило, но приходилось подчиняться. Грядущие аргвыводы уже висели дамокловым мечом. Он отдавал приказы, отправлял людей во все стороны. Связаться с экипажами всех патрульных катеров, на поражение не стрелять. Подъехали знакомые «Жигули», подбежал растерянный Нурислам. «Вот вы где, Никита Васильевич?» Звонила администратор гостиницы, наговорила ужасов. «Я примерно в курсе. Человек, которого вы ищете, в гавань не сунется, там полно охраны. И лодка, если есть, припрятана в надежном месте. Он сразу не пойдет через пролив, будет выжидать, пока уляжется шум. Я, кажется, знаю, где это место. Только в том квадрате можно незаметно спрятать посудину. Подкрепление бы нам, Никита Васильевич». Место происшествия опустело, народ разбежался и разъехался. На юге рокотало море, волны разбивались о берег. «Вот черт», — чертыхнулся Нурислам. «Как обычно, будут искать не там, где потеряли, а там, где светло. Давай в мою машину, майор, едем в гавань». Ехали минуты три, мимо каких-то штабелей, бетонных плит. Недалеко от причала, словно скелет динозавра, разлегся остов баржи. Торчали ребра, переломанный позвоночник. Зрелище на фоне далекого прожектора было гнетущее. «Море мелеет», — объяснил Нурислам. «Эта штука когда-то у причала стояла, да, собственно, здесь и был причал. Он у нас теперь мобильный, передвигают чуть ли не каждый год. Помяни мое слово, Никита, скоро здесь вообще все высохнет. Будем пешком из Узбекистана в Казахстан ходить». У причала стояли ржавые катера, валялся мусор. Основные сооружения порта и приличная пристань находились правее. Справа – бетонный пирс, там тоже швартовались суденышки. Данный участок военные уже прочесали, сейчас работали в районе пирса, там блуждали светлячки. Нурислам прижал машину к дощатому настилу, сообщил, что скоро вернется, и куда-то пропал. Никита отошел за плиты, чтобы не маячить, стал осматриваться. Местность открытая. По разбросанным строениям сновали огоньки фонарей. Порывами налетал ветер, гнал тучи. Южный берег во мраке не просматривался, хотя днем его было видно. Узкий пролив с каждым годом сужался, море исчезало самым поразительным образом. По морю тоже блуждали пятна света, патрульные катера несли вахту. Действовала целая флотилия, объект серьезно охранялся, но в любой защите имелись дыры, и большинство из них были связаны с человеческим фактором. От середины пирса отделилась суденышка, запрыгала по волнам, прошло половину кабельтова, сменила курс и по диагонали устремилась к причалу. Никита насторожился, машинально ощупал содержимое внутреннего кармана. Трофейный ПМ был на месте. Смешная мысль пришла в голову. Воюем тем, что добываем в бою. Странно, но мысль о том, что этой ночью он убил двоих, пока не беспокоила. Шла моторная лодка с высокими бортами. Треск мотора делался отчетливым. Не дойдя до причала, рулевой заглушил двигатель и к свободному пятачку у стоянки подходил, используя весло. Особое приглашение, Никита Васильевич. Добродушная улыбка озарила лицо Нурислама. Садитесь, поплывем в неизвестность. И что, на этой яхте ты выгуливаешь свою жену? Засомневался Никита, перебираясь на сырую банку. Под ногами булькала вода, плавала тухлая ветошь, как мило. У нас по-простому, товарищ майор, не обиделся Нурислам. А что вы хотите? Мы еще недавно в юртах жили, шкуры заворачивались, охотой и рыбалкой промышляли. Да не бойтесь, я на этой посуде не только раз перевернулся, но тогда сильный шторм налетел, да и я лишнего выпил. Лодка отдалялась от берега, бодро шла, разрезая волну. Никита прятал лицо от соленых брызг. Нурислам держал курс на береговое оцепление, видимо, знал, что делать. Лодка попала в перекрестие прожекторов, последовал окрик, усиленный громкоговорителем. «Глуши мотор!» Дальше шли на одном весле, Никита держал служебные корочки в поднятой руке. «Далеко собрались, товарищи?» – вопрошали с борта судна. Происшествий во время несения дежурства не было, никто не пытался покинуть акваторию порта. В легкой куртке становилось неуютно, Никита ощущал озноб. Военные дали зеленый свет, Нурислам провел посудину через оцепление. Берег уже просматривался, черная мутная полоса. Напарник резко поменял курс, нос лодки развернулся на восток. Теперь слева поблескивали огоньки, усилилась качка, волны били в левый борт. Никита вцепился в борта, мерзли руки. Остался за спиной последний сторожевой катер, слева проплывала южная оконечность острова. Удалялось портовое хозяйство, гасли огни, тянулась береговая полоса, пересеченная, почти без растительности. «Что, Никита Васильевич?» Таяла в тумане за бортом Одесса, рассмеялся неунывающий Нурислам. «Пройдем еще милю, затем по касательной, к берегу. Напротив нас, наиболее пересеченный район, заливы, гроты, камень на камне. Это единственное место в районе, где можно безнаказанно спрятать лодку. Хоть катер спрячь, не найдет никто. Самим искать бесполезно, только ноги переломаем, и мишенями станем. От порта, 15 минут спортивной рысью. Моя теория такая, Никита Васильевич, в этих фьордах у них укрыто плавсредство. На нем прибыли, на нем и убывать собирались. С чьего попустительства и почему проглядели, будут разбираться. Одного ты в гостинице шлепнул, другого, позднее, третьему надо уходить. Машину бросил в порту, сюда все равно на колесах не подъехать, нет дороги. Будет ждать, пока уляжется шумиха, потом попробует переправиться на южный берег. Сидеть до рассвета ему нет резона, если уходить, то по темноте. Но сразу не попрет, не идиот же. Сейчас мы проплывем это местечко, обогнем мыс, и на берег, с края мыса и будем наблюдать. Лодку точно не провороним, весь район перед глазами. Ты не заметишь, я замечу. Не смотри, что посудина неказистая, мотор хорош, догоним, отвечаю. Оружие есть, неужто вдвоем одного не скрутим? Геройствовать предлагаешь? Хмыкнул Никита. Надоело в дыре мира сидеть, Нурислам. Думаешь, начальство оценит? Ладно, не обижайся, знаю, что ты за идею. Не лучше ли было все силы бросить на этот участок, прочесать твои фьорды до Смаря, район заблокировать? Лучше, согласился Нурислам, если людей не жалко, не забывай, что он отстреливаться будет. Это только версия, Никита. А вдруг ошибаюсь? Бросим все силы, а он? Нет уж, уходите с профессии, получив волчий билет, не собираюсь. Показался мыс, он глубоко вдавался в море. Нурислам плавно менял курс. Отличный план, подумал Никита. По нам, значит, пусть стреляет. Что-то не похоже эта лодочка на броненосец. За мысом лодка повернула к берегу, развернулась на 90 градусов, когда ее закрыла вдающаяся в море часть суши. На краю мыса берег был покатый, дальше теснились глиняные надолбы. Нурислам привязывал лодку, Никита вскарабкался на косогор. Как же радовала перспектива долгого ожидания. Подозрительная часть суши находилась справа, пряталась в сизой дымке. Противоположный берег отступил, но угадывался по размытой полосе. Волны затейливо облизывали мыс, накатывались с двух сторон, бурлила вода. Шум лодочного мотора в таких условиях услышать невозможно, оставалось только наблюдать. Сзади трещали и ломались ветки, Нурислам ликвидировал засохший куст. Заблестело пламя, потянулся дымок, стало веселее. Потрескивал небольшой костер, в пламени озарялось лицо напарника с раскосыми глазами. Нурислам бросил свое занятие, на корточках подобрался к Никите. «Все тихо, мы увидим его, товарищ майор, обещаю, но надо ждать. Не сидел никогда в засаде, а мне приходилось». «Да тебя уже колотит», — подметил Нурислам. «Время года такое, ночи прохладные, да и дни уже не больно радуют. Иди к костру, а я подежурю. Много растопки не бросай, а то дым заметит. Там еще один кустик есть, займись им, если хочешь согреться». Полчаса Никита возился с костром, выросла горка ломаных веток, усиливался скепсис. С чего он решил, что этот парень появится? Он никому не должен. Найденная в порту машина с телом сообщника могла оказаться уловкой. Нашел попутку, уболтал водителя, и уже на севере, где его никто не ищет, он в принципе согрелся. Сменил Нурислама, тот тоже порядком окоченел, хотя и помалкивал. «Никогда у нас такого не было», — бормотал напарник. «Жили, не тужили, спали, службу несли. А оказывается, столько дыр в системе безопасности». Время текло, усиливался ветер. Костер уже не спасал, подмерзали ноги. Мрачно шутил Нурислам. «Давай-ка помолимся, товарищ, чтобы дождь не пошел. Ты какому богу молишься? Лично он, Аллаху, таковы уж традиции на Востоке. Но, если честно, как-то не особенно в него верил. Дождя, к счастью, не было. Потрескивал костер, таяла горка растопки, и время тянулось, как двигается самая медленная гусеница. Часы показывали начало четвертого утра, в пространстве ничего не менялось. Плыли тучи, посвистывал ветер, глухо рокотал прибой. Никита отыскал выемку в грунте, где не очень дуло, закурил очередную сигарету, прикрыл ладонью огонек. В пачке остались две сигареты, ладно, рано паниковать. Нурислам вообще не курил, и ничего, как-то жил. Южный берег становился четче, а видимая часть острова, наоборот, размазалась. Приближался предрассветный час, море мерно вздымалось, перекатывались волны. На точку, обрисовавшуюся справа, он поначалу не обратил внимания, потом всмотрелся. Это мог быть плод воображения, часто видишь то, чего нет, но о чем ты думаешь? Нурислам прибежал на зов, вгляделся, ахнул. «Мать честная, Никита, чего же ты резину тянешь? Это он, бегом за мной, самое время подчиниться младшему по званию». Оба скатились с косогора, Нурислам лихорадочно отвязал лодку, Никита оттолкнул ее от берега, запрыгнул, стараясь не намочить ноги. И все же намочил, да и в лодке воды хватало. Нурислам яростно греб, выворачивая нос в море, бросил весло, схватился за дрыгалку. Мотор завелся с третьей попытки, вполне приличный результат. Суденышка выскочила из-за мыса, помчалась на перерез уходящему преступнику. Соленые брызги хлестали в лицо, о холоде забыли. Лодку подбрасывало, прерывисто гудел мотор. Глаза лихорадочно осматривали пространство, отыскали точку в море. Уже не точка. Последний из преступников вел посудину кратчайшим курсом, спешил добраться до берега. Такая же лодка, в ней находился один человек. Объект приближался, и оставалось лишь гадать, кто дойдет первым. Преступник до берега или погоня до преступника. Что-то бормотал и выкрикивал Нурислам, вцепившись в рукоятку руля. Объект не мог их услышать, собственный мотор заглушал все звуки. Он мог лишь обернуться, что и сделал, когда дистанция сократилась до пары кабельтовых. Человек привстал, рухнул обратно на банку. Посудина дернулась, и нос задрался еще выше. Нурислам прокомментировал событие недовольным выкриком. Лодки продолжали сближаться под острым углом. Обе шли на максимальной скорости. Мотор у лодки преступника действительно был слабее. Берег приближался с угрожающей быстротой, покатый, безлесный, с редкими нагромождениями камней. На узбекской территории произрастали такие же травы, флора была скудна и однообразна. Что-то кричать и угрожать было бесполезно. Прогремел выстрел. Никита повалился на колени, пригнул голову. Ноги мгновенно промокли. Сполз на дно Нурислам, но не потерял управление. Выстрелы звучали один за другим, отлетела щепка от борта, выше ватерлинии. Матюгнулся Нурислам, вскочил, тоже открыл огонь из служебного Макарова. Объект продолжал движение, но шел зигзагами. У напарника кончились патроны в обойме, он сунул пистолет в карман. Не было третьей руки, чтобы перезарядить. До берега оставалось чуть-чуть. Привстал Никита, тщетно пытался прицелиться в мотор. Выстрелил, еще раз. Лодку вынесло на мель, кувыркнулся пассажир, прыгнул в воду, побрел по ней, озираясь. Когда вторая посудина уткнулась в песок, он уже отдалился, взлетал на покатый косогор, обернулся, выпустил пулю. Такое ощущение, что немного рассвело. Силуэт неплохо вырисовывался на фоне серого неба. Нурислам бросил мотор, стал судорожно менять обойму. «Живым брать!» — крикнул Никита, первым десантируясь на сушу. Он брел по воде и ничего не чувствовал, гнал охотничий азарт. Ноги проваливались в ил, дальше тянулись острые камни. Он куда-то лез, спотыкался. Объект погони уже не стрелял, пропал из вида. Катились камни с косогора, шумел камыш или что там шумит в этих географических широтах. Дальше простиралась степь, помеченная кучками камней и большими комьями глины. Пот хлестал со лба, щипал глаза. Он поскользнулся, выбираясь с косогора, заскользил обратно. Ругался Нурислам, вытаскивая его за шиворот. Ох уж эти неприспособленные к местным условиям москвичи. Уйму времени потеряли или несколько секунд, трудно сказать, время будто остановилось. Пригнувшись, выбегали на косогор, петляли, как зайцы. Преступник успел отбежать на довольно приличное расстояние. Никита берег дыхания, за спиной злобно пыхтел Нурислам. Он дважды выстрелил, злодей обернулся, сделал то же самое. Безбожно нервировала эта игра в лотерею. Прилетит, не прилетит. Объект сменил направление, бросился к кучке камней. Это было единственное укрытие на всем видимом пространстве. Нурислам отвалился вправо, пошел на обгон, начал бегло стрелять, словно отгонял преступника от этого препятствия. Но тот успел, нырнул за камни, высунул руку и тоже открыл огонь. Нехватки патронов он не испытывал. Пуля прошла рядом с ухом, обожгла. Никита споткнулся, покатился, затем бросился искать выпавший пистолет. Он не видел, как упал Нурислам. Когда поднял голову, никого не увидел. Объект преследования отсиживался в укрытии. Нурислам. Ёкнуло сердце, дышать стало трудно. Нурислам лежал неподвижно. Скрипя зубами, Никита пополз к нему. Но не дополз, пуля выбила фонтан глины перед носом, вторая звонко срикошетила от камня. Он откатился в ближайшую выемку, сплющился. До горки камней было 40 метров. Там возился человек, опустился на колено, затем привстал, прижался к перекошенному валуну. Нурислам зашевелился, или Платов просто выдавал желаемое за действительное. Никита вытянул шею. Чуть голову не отстрелили любознательной варваре. Кровь ударила в голову. Этот демон понимал, что его хотят взять живым, и решил во что бы то ни стало в руки не даваться. А еще догадывался, что патронов у Никиты с Гулькин нос, у Нурислама больше, но как их забрать?